14 июня военный совет Прибалтийского особого военного округа утвердил план передислокации ряда дивизий и отдельных полков в приграничную полосу. Советская военная энциклопедия, том 6, страница 517. Одновременно с выдвижением войск из глубины страны началась скрытая перегруппировка соединений внутри пограничных округов. Под видом изменения дислокации летних лагерей соединения подтягивались ближе к границе. Большинство соединений перемещалось в ночное время. Генерал армии Иванов. Начальный период войны. Страница 211. Вот несколько совершенно стандартных свидетельств тех дней. Генерал-майор Иовлев, в то время командир 64-й стрелковой дивизии 44-го стрелкового корпуса 13-й армии. 15 июня 1941 года командующий Западным особым военным округом генерал армии Павлов приказал дивизиям нашего корпуса подготовиться к передислокации в полном составе. Станция назначения нам не сообщалась. ВИШ, 1960 год, номер 9, страница 56. Генерал-полковник Сандалов, в то время полковник, начальник штаба 4-й армии Западного особого военного округа. На южном крыле 4-й армии появилась новая дивизия, 75-я стрелковая. Она выдвинулась из Мозыря и поставила в лесах тщательно замаскированные палаточные городки. Пережитое, страница 71. Официальная история Киевского военного округа. 87-я стрелковая дивизия генерал-майора Алябушева 14 июня под видом учений была выдвинута к государственной границе. Киевский краснознаменный. История краснознаменного Киевского военного округа. 1919-1972 годы. Страница 162. Метод выдвижения войск к границе под видом учений – это не местная самодеятельность. Маршал Советского Союза Жуков, в то время генерал армии, начальник генерального штаба. Нарком обороны Тимошенко рекомендовал командующим войсками округов проводить тактические учения соединений в сторону государственной границы, с тем, чтобы подтянуть войска ближе к районам развертывания по планам прикрытия. Эта рекомендация Наркома обороны проводилась в жизнь округами, однако с одной существенной оговоркой. В движении не принимали участие значительная часть артиллерии. Воспоминания и размышления. Страница 242. Маршал Советского Союза Рокоссовский, в то время командир 9-го механизированного корпуса, поясняет простую причину, почему войска выходили к государственной границе без артиллерии. Артиллерию было приказано выслать к границе чуть раньше. Солдатский долг. Страница 8. Маршал Советского Союза Захаров, в то время генерал армии, заместитель наркома обороны. По моему указанию было проведено учение механизированного корпуса. Корпус был выведен в порядке тренировки в приграничный район, да там и оставлен. Потом я сказал Захарову, что в округе имеется корпус генерал-майора Малиновского, который во время учений тоже надо вывести в приграничный район. На службе народу, страница 204. Маршал Советского Союза Малиновский, в то время генерал-майор, командир 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа, подтверждает, что этот приказ был выполнен. Корпус еще 7 июня выступил из района Кировограда в Бельце и 14 июня был на месте. Это перемещение произошло под видом больших учений. ВИШ, 1961 год, номер 6, страница 6. Маршал Советского Союза Захаров, в то время генерал-майор, начальник штаба Одесского военного округа,